Она печально вздыхает и гладит меня по голове. «Бедное дитя! Бедное, бедное дитя!» Но я словно у дела закусила. «Почему это такое я вдруг бедное дитя? У меня папа не Абрахам, он меня ни за что не убьет!» «Нет, ты бедное дитя!» — говорит Цицильхин взволнованным голосом. «Потому что людей, которые не верят в Бога, сажают в тюрьму, и тебя тоже посадят в тюрьму, когда ты вырастешь, если только ты не поймешь, какие глупости ты говоришь. Ну а теперь будем немножко веселиться». И вот мы с фрейлин Цицильхин веселимся. Мы поем песенку, весь смысл которой построен на каламбуре. По-немецки слово «фергисмайнихт» означает «и незабудка», «и не забудь меня». Мы поем. «Рассветала под горой фергисмайнихт» — незабудка. «Я сказала, милый мой, фергисмайнихт» — «не забудь меня». Потом, взявшись за руки и составив хоровод из двух человек, мы кружимся и поем. «Рингель, рингель, розенкранц, рингель, рингель, райн». Цицильхин поет таким тоненьким голоском, что кажется, вот-вот он обломится, как острие иголочки. Мы кружимся сперва влево, потом вправо, потом опять и опять в обратные стороны. Конца этому веселью не предвидится. «Рингель, рингель, розенкранц, рингель, рингель, райн». Наконец у Цицильхин начинает, слава богу, кружиться голова. Прикрыв глаза рукой с изящно оттопыренным мизинчиком, Цицильхин грациозно опускается в кресло. Но только я хочу воспользоваться этой удачей и исчезнуть, как Цицильхин раскрывает глаза и снова вцепляется в меня, как кошка в мышь. «Ах, не! Ах, не!» — говорит она певуче и перехватывает меня у двери. «Теперь я научу тебя говорить одно красивенькое-красивенькое стихотвореньице. Вид у меня, вероятно, несчастный. Я явно не интересуюсь стихотвореньицем. Поэтому Цицильхин пытается воздействовать на мое честолюбие. «Придут гости, и ты будешь говорить это перед ними, и все скажут: ах, какая умная девочка!» Я напоминаю ей, что гости были вчера, и ничего я перед ними не читала. А если нужно, могла бы прочесть песнь о вещем Олеге, пожалуйста. «Но ведь это по-русски!» — не унимается Цицильхин. «А я тебя научу немецкому стихотвореньицу. Ну, будем же веселиться!» Стихотвореньице фрейлин Цицильхин, если перевести его на русский язык, звучало бы примерно так. «Люби, пока любви достанет, люби, пока хватает сил, ведь день настанет, и ты заплачешь у могил». «Да, да», — со вздохом поясняет Цицильхин. «Когда умерли мои мама и папа, я так плакала, что все даже удивлялись. Вот увидишь, когда твой папа и мама умрут, ты тоже будешь очень сильно плакать». «Я не хочу, чтобы мои папа и мама умерли». Я соплю носом, я сейчас зареву на весь дом. Поэтому фрейлин Цицильхин переводит веселье в другое русло. «Хочешь, я покажу тебе фотографии в моем альбоме? Вот это дядя жены моего двоюродного брата. Очень богатый господин. Имеет собственное кафе в Мемели. И кафе называется «Так красиво» в зеленом саду. И каждый день с 12 часов там играет музыка. Ах, совсем как в театре». Это тянется долго. А вот фрау-директор высшей школы дочерей